Глава 20. «Ну и цирк уродов!» Я повернулась на своем переднем сиденье и взглянула назад. Лейла и Дороти снова надели солнечные очки и, учитывая одинаковое мрачное выражение на лицах, стали похожи друг на друга, как женская версия Стетлера и Уолдорфа. Персонажи Маппет-шоу. Или как старшие сестры Мардж. Клянусь. Я не фанат Симпсонов, нет. «У меня от него мурашки», — продолжала Лейла. «От Вальтера Фогеля», — уточнила я. Она кивнула. «Он в самом деле хотел сделать фото. Тогда-то я и не выдержала». «Это было... прискорбно», — заметила Дороти. «Вульгарно», — возразила Лейла. «Ох, сейчас я снова заведусь на тему дергунчиков». «Дергунчиков?» – переспросила я. «После выборов людей передергивает при одном моем виде», – объяснила Дороти. «Очевидно, я вызываю у них болезненные переживания. Одна женщина сейчас сказала, что просто не может на меня смотреть, потому что начинает представлять, как все могло обернуться». «Как грубо!» – нахмурилась Лейла. «Они словно забыли, что ты тоже живой человек». Дороти сняла очки. Ощущение было, что это поминки по мне. Лейла издала звук одновременно насмешливый и сочувственный. «А что вы обо всем этом думаете?» — обратилась Дороти ко мне. «Я?» — переспросила я, чтобы успеть обдумать ответ. Она кивнула. «А церемония?» Снова кивок. «Мне она показалась... печальной». Только в этот момент я осознала собственные ощущения по этому поводу. «Правда?» Лейла снова зарылась в телефон. «Не похоже, чтобы кто-то убивался по ней. Именно поэтому оно и печально. Мы с Дороти встретились взглядами. И, возможно, я сейчас придаю этому эпизоду куда большее значение, чем он имел в реальности. Но мне показалось, что между нами проскочила искра понимания». Осознание того, сколько вокруг женщин, подобных Вивиан Дэвис, которые никому особо не нравятся и на которых большинству наплевать. Лейла подняла голову. «Ты вообще прохлаждалась в туалете, но я тебя не виню». Тогда я рассказала о своей неожиданной встрече с сестрой Вивиан и о разговоре с Евой Тёрнер, включая неурядицы с судмедэкспертом. «Ух ты!» – восхитилась Лейла. «Напомни мне взять тебя на следующую коктейльную вечеринку. Ты мастер по сбору компромата». Дороти повернулась к ней. «У тебя записан номер Энди Блэра?» Я тогда еще не знала, что Энди Блэр – мэр Сакабага. «Конечно. Набрать его?» «Будь добра». 2 минуты спустя Дороти уже разговаривала с мэром, а мы все еще ехали по территории, принадлежавшей дворцу. «Энди, привет. Очень любезно с твоей стороны. Я ценю это. Энди, послушай, окажи мне услугу. Я еду с поминальной церемонией. По Вивиан Дэвис?» «Да». «Да, я знаю. Совершенно согласна. Это очень печально». Наши взгляды встретились, и мы обе усмехнулись. «Говорят, токсикологическая экспертиза завалена делами. Нельзя ли что-то с этим сделать?» «Да». «Да, конечно. Я понимаю. Но я буду признательна за любую...» «Угу». «Угу». «Однозначно. Спасибо, Энди». «Да, да, конечно». «О, с удовольствием. Правда, правда. Ну, пока». Она нажала отбой и уронила телефон на среднее сиденье. «Ну, толку от него никакого». Она перевела взгляд на окружавшую нас стену вечно зеленых деревьев, прищурившись в раздумье. «Управление медэкспертизы работает на государственном уровне, так?» «Кажется, да», – осторожно ответила Лейла. «Можешь узнать, кто там главный?» «Уже ищу». День клонился к закату, когда мы подъехали к развилке и свернули на дорогу, ведущую к дому Дороти. Одно из самых приятных ощущений, которые мне дарит зима на восточном побережье, это каким манящим начинает казаться кокон цивилизации, который человечество создало собственными руками. Вот и сейчас я с наслаждением повернула обогреватель на приборной панели так, чтобы он дул мне прямо в лицо. И в этот момент Лейла связалась с доктором Тео Бартоном. «Здравствуйте, доктор Бартон». «А, хорошо. Тео, тогда зовите меня Дороти. Все так делают». Она издала свой безумный смешок и в подробностях изложила ситуацию, закончив вопросом, что можно сделать, чтобы ускорить процесс. После долгого молчания она произнесла: «Прекрасно, Тео. Я вам очень признательна». И отключила связь, уронила телефон рядом с собой и закрыла глаза, откинувшись на спинку сиденья с таким видом, словно этот разговор отнял у нее все силы, как, вероятно, и было на самом деле. Но несколько мгновений спустя ее глаза снова распахнулись. «Лейла, а как зовут того местного врача? Судебного патолога-анатома, который живет, кажется, в Стэндише?» Лейла озадаченно уставилась на нее. «Того, который всегда напивается на наших приемах по сбору средств». «А, ты имеешь в виду Джеффа Ломбарда?» Дороти торжествующе наставила на нее палец. «Точно, Джефф Ломбард. Я о нем. Помнится, он только и делал, что нудел о вскрытиях». Лейла беспомощно пожала плечами. «Ладно, стоит попробовать. Можешь ему позвонить?» В этот момент мы припарковались у дома. Лейла и Дороти устремились в гостиную, а я поднялась к себе, чтобы взять ноутбук. Когда я присоединилась к ним, они уже переключились на другие дела, так что только ближе к вечеру следующего дня я узнала, что Дороти связалась с доктором Ломбардом, который пообещал позвонить в департамент лабораторий и исследований и убедиться, что токсикологический анализ Вивиан Дэвис будет готов как можно скорее. А уже вечером воскресенья, спустя сутки с небольшим после поминальной церемонии, когда мы с Дороти просматривали записи, сидя на дутом диване, Лейла ворвалась в библиотеку, держа планшет обеими руками и демонстрируя нам экран. «Вы это видели?» «Видели что?» Лейла вручила ей планшет. «Читайте!» Дороти приняла его со вздохом, но стоило ей увидеть содержание, она выпрямилась и поднесла экран ближе к глазам. «Что происходит?» – спросила я, но не получила ответа. «Твоя подруга из Хрустального дворца должна быть довольна», – обратилась Лейла ко мне. «Я имею в виду та секретарша. Как ее зовут?» «Ева Тёрнер?» «Точно. Что ж, можешь сообщить Еве Тёрнер, что токсикологический отчет пришел. Но я полагаю, она уже в курсе». «Уже готов?» Лейла кивнула, как бы говоря. «Ну, конечно. Она-то привыкла, что все вокруг исполняется с космической скоростью. В таком мире жили они с Дороти. И от отдела медицинской экспертизы округа Камберленд ждали соответствия своим строгим стандартам. Насколько я понимаю, это не весь отчет, но большая часть того, что просочилось в прессу буквально 5 минут назад». «А что такое?» – поинтересовалась я на этот раз более нетерпеливо. «Что там говорится?» Дороти подняла голову от экрана. «В теле Вивиан Дэвис не найдено следов сильнодействующих веществ». «Что?» Дороти снова опустила взгляд и зачитала вслух. «На жертве не обнаружено внешних повреждений, но зафиксирован обширный отек легких. Это, а также присутствие большого количества жидкости в дыхательной системе, свидетельствует о том, что жертва утонула. Учитывая, что она была найдена в ванной полной воды, с пустой банкой из-под лунесты на полу, рабочая теория предполагала, что произошла передозировка, коллапс и утопление. Однако этим вечером был получен срочно сделанный токсикологический отчет, утверждающий, что в теле жертвы не было найдено эзопиклона, и на момент смерти в нем не присутствовало других сильнодействующих веществ. Она снова подняла голову, и мы все уставились друг на друга. «Полагаю, утопиться самостоятельно невозможно?» – заметила Лейла. «Точно не в ванне», – подтвердила Дороти. «Но тогда получается бессмыслица какая-то». Лейла села на корточки перед диваном, и завеса ее волос почти дотянулась до пола. «Если бы ее удерживали, на теле остались бы синяки или какие-то следы. А если она случайно ударилась головой, осталась бы шишка. Но там говорится, что никаких повреждений не обнаружено, так?» «Так», — ответила Дороти. «Значит, речь не о несчастном случае. Но как тогда это случилось?» Мы все замолчали, задумавшись. «Жены в ваннах!» – завопила я, наконец прорвав тишину. Лейла повернула голову вопросительно птичьим жестом. «В смысле?» «Жены в ваннах! Знаменитое дело начала 20 века. Жил в Англии психопат по имени Джордж Джозеф Смит, многоженец. Обычно он просто подчищал сбережения своих жен и скрывался. Но трое из них были найдены мертвыми в ваннах, без каких-либо признаков насилия и травм на теле». «Угу, что-то припоминаю», – кивнула Дороти. А дело стало знаменитым, поскольку патологоанатом Бернард Спилсбери, уже довольно известный, раскрыл способ убийства. Он нанял женщин-ныряльщиц и проверил свою догадку на них. Он резко дергал их за ноги, так что вода быстро забивала нос и рот. Они теряли сознание и тонули. Одну ныряльщицу после эксперимента еле откачали. Оказалось, что подобное легко провернуть, и не остается никаких признаков насилия. «М-м-м-м». Смита привлекли к суду по обвинению только в третьем убийстве. Но следствие использовало схему, по которой были совершены первые два убийства, как доказательство совершения третьего. Прием, который впервые применили в судебной практике. И все благодаря экспериментам Спилсбери. Поэтому он звезда судмедэкспертизы, хотя впоследствии он начал считать себя непогрешимым и сдал позиции. Я замолкла, чтобы перевести дух. Обе мои собеседницы смотрели на меня с восхищением и... легкой опаской. «Похоже, вас стоит иметь под боком, когда происходят подобные события», пришла к заключению Дороти. Я не представляла, что можно одновременно почувствовать себя польщенной и оскорбленной. Оказалось, можно. «Похоже, теперь у Вальтера Фогеля могут возникнуть проблемы», заметила Лейла. «Верно», подтвердила я. «В случае Смита только у жены или горничной была возможность осуществить подобное убийство, а у многих его жен и горничной-то не было». «Что ж, можно возразить, что у многих людей имелась возможность войти в комнату Вивиан, пока она принимала ванну». Привычно пустилась в размышления, словно находясь в зале суда Дороти. Я кивнула. «По крайней мере, у ее сестры. А там, кто знает». «Угу. Правила приличия за эти 100 лет сильно изменились. И не похоже, чтобы она особо яростно их соблюдала», добавила я, довольно бестактно, поэтому сразу задала вопрос. «А там говорится что-то о времени смерти?» Судя по показателям окружающей температуры, Дороти снова обратилась к тексту. Смерть наступила в промежутке между 9 вечера среды 30 ноября и 3 утра 1 декабря. «Ух, черт! Отчет только что опубликовали на TMZ!» Онлайн-таблоид, публикующий фото, интервью и прочие материалы о звездах. Лейла снова смотрела в свой телефон. «Через 2 секунды разлетится повсюду. Буквально повсюду». «Причина смерти все еще не установлена», — продолжала читать Дороти. «Но полиция в данный момент рассматривает вероятность инсценировки самоубийства». Эти слова так легко слетели с ее губ. «Полиция. Инсценировка самоубийства». Но едва она их произнесла, все переменилось. Мы сидели ошарашенно, глядя друг на друга, когда зазвонил телефон Лейлы, потом телефон Дороти. А потом события совершили нечто, что на моем опыте они совершают очень редко. Они понеслись вскачь.